Для нее это очень важно. Да и нефиг отнимать чужие лавры. Со своими бы разобраться. Но уж больно результативная идея. К тому же снимает с умника нагрузку по контролю окружающей местности. В общем, ночью весь полигон и прилегающую местность покрывала моя сигнальная сеть. Умник лишь периодически включал радар для контроля, да еще выключал сигналку. Как только Криса просыпалась, чтобы она не заметила ничего странного. На полигоне я продолжил попытки поплотнее подружиться с элементалем воздуха. Мы сначала здорово поплясали, физическую форму тоже нужно поддерживать, а потом принялись за эксперименты. Опыты показали, что все ощущения, которые я испытываю при контакте, воспринимаются духом как команда к действию. Но проблема в том, что, хотя я стараюсь четко формулировать желание, элементаль выполняет заданное далеко не всегда точно. Получается, что команды, желания, проходят какую-то обработку и в дальнейшем или корректируются под его возможности, или же просто искажаются и неправильно понимаются. Еще одна проблема в том, что дух воздуха выполняет команду без моего непосредственного контроля максимум минут 5. Затем словно забывает о задании, хрен его знает, что там у него происходит, и просто двигает ко мне, как при вызове, просясь на контакт. Именно так я понимал ситуацию, когда через некоторое время он прекращал удерживать в воздухе предмет и начинал легким ветерком кружиться около меня. Грустно это и печально. Особенно, если такое поведение характерно и для элементалей других стихий. Но, может быть, что-то не так делаю я? Я оставил проблему на будущее и решил поэкспериментировать со своими воздушными руками. Вместе с элементалем мы стали поднимать камушки различного веса на значительном расстоянии от моего тела. Итог? Самая большая грузоподъемность поблизости от меня. Я свободно могу руками духа поднимать любые, маленькие и большие по весу камни и перемещать их в нужную точку. А вот с увеличением расстояния грузоподъемность постепенно уменьшается. Может быть, просто следует побольше тренироваться? Летая слившимся с элементалем сознанием, я заодно избавился от естественного страха высоты. Теперь километр над землей меня совершенно не пугал. Я спокойно смотрел вниз, и голова абсолютно не кружилась. Только, к сожалению, взлететь выше, чем на километр, почему-то не получалось. Контакт резко разрывался со звуком лопнувшей струны. Возможно, я слишком плотно привязываюсь к элементалю? Обязательно стоит над этим поработать. Глядишь, и получится держать связь на гораздо большем расстоянии. Тут важно понять, это чисто вопрос тренировки или нужен другой подход к слиянию и управлению. Кстати, во время слияния я пару раз чувствовал на грани сознания присутствие других воздушных элементалей, и мой дух воздуха бросался на сородичей и отгонял их. Конкуренты? И ставшее уже обычным делом получение от элементаля под конец общения какой-то его непонятной энергии, с которой я не знал, что делать. Правда, теперь ее перепадать мне стало гораздо меньше, чем в начале. Но все равно непонятно. Сласть полетав в виде элементаля, выделывая виденные мною только на симуляторах, да в фильмах, фигуры высшего пилотажа, но здесь ощущение все-таки четче, и уже не особо надеясь на какой-то прорыв в отношениях с ним, я улегся под бок к Крисе и, обняв ее, отправился в гости к Морфею, который, наверное, уже начал обижаться из-за краткости моих визитов в его чертоге.